Глава 9. Берлин. Рейхсканцелярия. Ноябрь 1941 года. Что это такое, Вильгельм? Что это такое и откуда вы это взяли? Гитлер легонько пристукнул кончиками пальцев по не слишком толстой стопке листов плотной чертежной бумаги, лежащих на столе перед ним. Рядом покоились пояснительные записки, отпечатанные машинописным способом на самой обычной пище и бумаге невысокого качества. «Докладывай. Мне необходимо понять, как относиться к подобному. Пока я ничего не понимаю». «Мой фюрер», — адмирал Канарис коротко прокашлялся, — «вы не поверите. Но эти документы были доставлены службой Рейхспост на адрес моего ведомства в самом обычном конверте, отправленный из Берлина неделю назад. Выяснили, кто отправитель?» «К сожалению, нет. Обратный адрес верный, вот только указанное здание полностью уничтожено прямым попаданием русской авиабомбы еще в августе. Сейчас там ничего нет, просто пустырь, оставшийся после разбора завалов, отправленный из почтового отделения, расположенного в 3 кварталах от Тирпицуфер. В описываемый период на улице Тирпицуфер 72-76 располагалась штаб-квартира Абвера. Сейчас со всеми дежурившими в тот день сотрудниками плотно работают мои люди. Пока безрезультатно, хоть персонал и должен был обратить особое внимание на адрес. Впрочем, я абсолютно убежден, что отправителя мы вскоре найдем. В конце концов, письма подобного формата достаточно редки. На данный момент точно известно одно. Это был мужчина средних лет в плаще и низко надвинутой шляпе. Вне всякого сомнения, немец. «Это ваши дела», — нетерпеливо дернул головой фюрер. «Меня это не интересует, господин адмирал. Если не справляетесь сами, подключайте гестапо. Меня интересует ваше мнение. Что это вообще такое? Очередная чудовищная провокация большевистской или английской разведки, или нечто большее? Что еще за сверхтанки, бесфюзеляжный самолет и новое пехотное оружие? Вы можете это объяснить, Вильгельм?» «Постараюсь, мой фюрер», — четко кивнул глава имперской разведки и контрразведки, коротко дернув щекой при упоминании о гестапо. «Вот только их тут не хватало. Пусть занимаются своими инакомыслящими, военнопленными и евреями, а с этим он уж сам как-нибудь разберется. Перед тем, как доложить вам об этом происшествии, я проконсультировался с нашими ведущими конструкторами, в том числе танкостроителями, и упомянутыми в сопроводительном тексте братьями Хортон. Позвольте начать именно с последнего. Начинайте, господин адмирал, я слушаю. Присаживайтесь». «Благодарю». Глава Абвера занял предложенное кресло. «Итак, разработка экспериментального самолета по аэродинамической схеме «Летающее крыло» братья Реймер и Вальтер Хортоны и на самом деле занимаются еще с 1931 года, поскольку твердо убеждены, что самолет без фюзеляжа наиболее оптимален. С 1936-го работают исключительно на Люфтваффе. В данный момент проектируют истребитель. Герман в целом в курсе, однако, насколько я понял, всерьез их разработки пока не воспринимает. Никаких работ над высокоскоростным бомбардировщиком», — Канарис кивнул на чертежи, — «они пока не начинали, хотя подобные планы имеются. Между прочим, по первоначальному замыслу он должен быть именно реактивным». «Постойте, адмирал», — глухо бросил Гитлер из-под лобья, глядя на подчиненного. «Вы что, показали им эти документы?» «Разумеется, нет, мой фюрер, как я мог?» — вполне искренне удивился главный разведчик Рейха. «О данном послании пока знают лишь 3, не считая вас. В своих сотрудниках я абсолютно уверен, это особо доверенные лица». «Правильное решение, Вильгельм. Не нужно пока никого и ни во что посвящать. А что вы, лично вы, можете сказать про этих братьев-конструкторов?» «С ними уже работают». Канарис прекрасно понял скрытый смысл заданного вопроса. «Проверяем все их связи за последние 20 лет, в том числе и за пределами Рейха. Одновременно изучается и техническая документация. Повод достаточно формален. Хортоны ни о чем не догадываются. Пока все чисто. Ничего даже отдаленно напоминающего подобный аппарат не обнаружено даже в эскизах. Полагаю, нам удастся доказать, что дело не в утечке или краже документов третьей стороной. Они просто еще не создали ничего аналогичного присланным чертежам. Адмирал специально выделил «еще не создали», и фюрер это, разумеется, заметил. Поясните, что именно означает ваше «еще не создали»? Быть может, вы хотите сказать, что письмо прибыло к нам? Гитлер раздраженно скривился. Из самого будущего? Пока у меня нет веских оснований делать подобные заключения, осторожно ответил Канарис. Тем не менее, я не могу полностью исключить даже и такую возможность, как бы фантастически это ни звучало на первый взгляд. Я разведчик, а настоящий разведчик обязан учитывать любые вероятности, даже самые невероятные. В конце концов, если подтвердится, что Хортоны и на самом деле пока не имеют к данным схемам никакого отношения, придется искать какое-то иное объяснение. И озвученное мной — лишь одно из множества предположений. «Но какая у него потрясающая скорость!» Словно не слыша собеседника, задумчиво пробормотал Гитлер. «Тысячи километров в час! Поразительно! И тонна бомб на борту! Нам, избранному народу и всему великому тысячелетнему рейху, нужен этот самолет. Я прекрасно знаю о преимуществах реактивной авиации над поршневой, тем более подобные разработки ведутся нашими гениальными конструкторами уже не первый год. Все, я решил. Мы так и назовем нашу новую программу. 3000». В нашей реальности Герман Геринг и на самом деле объявил конструкторский проект перспективного бомбардировщика «Тысяча на тысячу на тысячу», способного действовать на расстоянии в 1000 километров от аэродрома, несущего тонну бомбовой нагрузки и летящего со скоростью порядка 1000 километров в час. Но это произошло гораздо позже и ни к чему не привело. «Но мой фюрер», — нахмурился Канарис, — «достоверность данных чертежей пока никем не подтверждена. Стоит ли принимать решение прямо сейчас, не дождавшись, пока их оценят компетентные специалисты?» «Вы сомневаетесь в моей компетентности, господин адмирал?» звякнул металлом голос вождя арийской расы. «Не берите на себя слишком много, Вильгельм. Решение здесь принимаю я и только я». «Разумеется, мой фюрер». Канарис дернулся было подняться на ноги, но Адольф остановил его коротким жестом. «Виноват. Лучше расскажите, что это за вундерпанцер, с которым не сумеет справиться ни один русский тяжелый танк, даже тот, который они еще не изобрели. Я правильно понимаю, что никто из наших ведущих танкостроителей ни о чем подобном даже не задумывался?» «Вы абсолютно правы, мой фюрер. Впрочем, как и всегда». Четко дернул до синевы выбритым подбородком адмирал. «Как вы, разумеется, знаете, компания «Хенкель» занимается разработкой тяжелого танка прорыва еще с 1937 года. На данный момент у Эрвина Адерса имеются два опытных образца. Параллельно над проектированием нового танка работает и Фердинанд Порше. Опытных образцов пока нет. Ориентировочно новые машины будут готовы к весне будущего года. Но, уверяю вас, ни о каких сверхтяжелых танках, аналогичных представленным в чертежах, пока даже речи нет. Такого просто еще не строил и не проектировал никто в мире. Вообще никто, даже русские. «И что с того?» — набычился собеседник. «Значит, мы, как уже не раз бывало в истории, снова окажемся первыми. Ведь это даже не танки, Вильгельм. Это непобедимые самоходные крепости. Их броню не пробьет ни одно орудие. Она выдержит попадание авиабомбы, а спастись от снаряда калибром 12,8 сантиметров невозможно ни одной бронемашине мира. Их будет попросту не остановить. Еще и это название — мышонок. Тот, кто придумал подобное, поистине достоин награды. Какая всесокрушающая ирония. Кстати, любопытно, отчего у второго вундерпанцера нет собственного имени? Е-100. Слишком безлико. Подобное годится для технической документации, но никак не для фронта. Возможно, стоит назвать его...» Фюрер ненадолго задумался. «Суслик?» «Канарис, как уже бывало, мысленно закатил глаза». Адольфа снова занесло. «Какой к свинской собаке сверхтанк, если его невозможно перевозить по железной дороге, если его не выдержит практически ни один из существующих мостов? 188 тонн веса и 140 у второго. Шайсы, еще раз шайсы! Как их доставлять на Восточный фронт? По частям, что ли? И собирать на месте перед каждым боевым применением? Корпус на одной платформе, башню на другой, гусеницы на третьей. Главное не забыть при этом попросить русских не начинать наступление и не бомбить, пока доблестные панцерманы не соберут воедино этот непобедимый супертанк. Бред! Вместо одного подобного монстра можно будет построить несколько обычных панцеркампфвагенов, даже тяжелых, разработка которых пока еще только ведется. Остается надеяться, что танкостроители, едва их ознакомят с чертежами, остудят фюрерский пыл. Про новую штурмовую винтовку рассказывать не нужно. Имеется в виду Штурмгеверх 44, немецкая штурмовая винтовка-автомат под новый промежуточный патрон 7,92/33, созданная в реальной истории только в 1944 году. В целом я в курсе. Вальтер и Шмайсер много говорили о преимуществах промежуточного патрона и даже показывали образцы, хотя я, как известно, был с ними категорически не согласен. Значит, Шпеер был прав. Подобный патрон позволит нашим доблестным солдатам поражать большевиков на большем расстоянии, а производителям экономить на порохе и металлах, что позволит увеличить производство боеприпасов. В конечном итоге русские просто не выдержат подобной гонки, и их войска станут испытывать недостаток патронов. Прекрасная дальность, впечатляющая мощность и отличная баллистика. Внезапно Гитлер на несколько секунд замолчал, о чем-то задумавшись. Что ж, возможно, я и на самом деле ошибался, когда был противником подобного оружия и подобного патрона. Вероятно, магазинные винтовки на самом деле морально устарели, а машинен-пистоли, при всех их несомненных достоинствах, слишком слабы и недальнобойны. Зато такого оружия, когда мы наладим его массовое производство, не окажется ни у кого в мире. Вермахту давно пора перевооружиться. В конце концов, лучшей армии мира даже стыдно сражаться оружием времен Великой войны. В таком случае необходимо ускорить работы в этом направлении. Фюрер выдержал небольшую паузу, прежде чем продолжить. «Вильгельм, у меня нет ни малейших оснований сомневаться, как в твоем высочайшем профессионализме, так и в великолепной способности в любой ситуации оставаться здравомыслящим реалистом. Потому ответь». Ты действительно допускаешь, что эта информация и на самом деле могла прибыть к нам из будущего? Шумно сглотнув, чего ему стоило не закашляться от неожиданности, знал только он сам, Канарис осторожно кивнул. Мой фюрер, я ведь уже сказал, что допускаю подобную возможность. Разумеется, пока исключительно теоретически. Впрочем, Гитлер... Судя по мечтательно расфокусированному взгляду, направленному куда-то мимо собеседника, его уже не слушал. «Наследие предков. Что, если я ошибся? Что, если нам не нужно было копаться, ставшей тленом истории, и сейчас сама судьба подает нам знак? Наследие потомков. Вот что по-настоящему важно. И они протянули нам свою помогающую длань. Протянули, пронизав эфемерную субстанцию... именуемую самим временем. Да, так и есть. Теперь я твердо убежден, что нет никакой ошибки. На несколько минут в кабинете повисло молчание. Затем фюрер в упор взглянул на адмирала. Взгляд выцветших глаз, будто пронизывающих насквозь, был тяжел. «Вильгельм, делай, что хочешь. Переверни весь Берлин, но докажи, что все это не ошибка». Неизощренная провокация наших врагов. И до того, как я услышу твой доклад, о произошедшем никто не должен знать. Вообще никто. Мне нужно о многом подумать, и я не вправе ошибиться. Само будущее с надеждой смотрит на нас сквозь призму, пока еще не свершившегося настоящего. Так точно, мой фюрер. Я уведомлю вас о результатах расследования в течение нескольких ближайших дней. Разрешите идти? Гитлер молча махнул рукой, и Вильгельм Канарис поспешил покинуть высокий кабинет. Уже шагая по широким коридорам рейхсканцелярии, адмирал мысленно хмыкнул. Хорошо, что Адольф не спросил, связано ли происходящее с его августовским докладом о непонятном интересе большевиков к ведущим психиатрам невропатологом и даже гипнотизером, о котором доложили двое московских агентов Абвера. Один из разведчиков, сотрудник Института мозга, директором которого и работал один из фигурантов, генерал-лейтенант медицинской службы профессор Осипов, просто перестал выходить на связь после попытки добыть хоть какую-то дополнительную информацию. Позже стало известно, что его буквально на следующий день арестовала русская контрразведка. Второй, после нескольких успешных сеансов связи, внезапно передал сигнал «Норд-2», означавший провал и просьбу об экстренной эвакуации. Но в точку встречи он не вышел, а высланная за ним разведывательная группа в полном составе сгинула где-то в подмосковных лесах. В результате единственным, что сумел выяснить Канарис, оказалось то, что русские создали некую сверхсекретную научную группу с кодовым названием «Мозг», с непонятной целью, проявляющую интерес к военачальникам уровнем от комбата и выше, по результатам летних кампаний, оказавшимся наиболее успешными. С чем именно связан подобный интерес и куда затем пропадают привезенные в Москву командиры, Вильгельму узнать уже не удалось. Несколько засланных различными путями агентов-нелегалов на связь так и не вышли, после чего адмирал свернул операцию. Матерый разведчик прекрасно осознавал, что теперь большевики отлично осведомлены о ее целях, и значит, продолжать попросту бессмысленно. Не существует людей, которых невозможно не разговорить. Существуют плохие следователи. А в профессионализме сотрудников НКВД Вильгельм нисколько не сомневался. Так что докладывать фюреру нечего. Тем более пытаться объяснить, отчего все произошло именно так, как произошло. Ну а его собственные предположения... Предположения, окончательно сформировавшиеся после того, как он убедился, что братья Хортены, равно как и ведущие танкостроители, пока даже не помышляют о подобных разработках, первой справедливости ради как раз-таки помышляют, но отнюдь не в чертежах. Заострять на подобных деталях внимание фюрера Вильгельм нужным не счел. Об этом еще стоило подумать. Очень хорошо подумать. Но сначала, тут Гитлер абсолютно прав, необходимо любой ценой отыскать отправителя письма. Тем более район его проживания уже локализован. Осталось только аккуратно затянуть поисковую петлю, поскольку Канарису он нужен исключительно живым или как минимум способным самостоятельно отвечать на заданные вопросы. А дальше? Дальше необходимо выяснить, какая может быть связь между ним, его посланием и русскими психиатрами, точнее их интересом к своим собственным военачальникам. Поскольку в том, что оная связь имеется, Вильгельм уже практически не сомневался, хоть даже самому себе не мог пока объяснить, какая именно. Седоватый мужчина лет 40 с небольшим с треском распахнул запертые на зиму створки и забрался на подоконник. Под подошвами потертых, со следами недавнего ремонта ботинок, негромко похрустывала осыпавшаяся замазка. Пропахший бензином и угольным дымом воздух обжег холодом лицо, забрался под расстегнутый пиджак и несвежую сорочку. Раскатисто прозвенев на повороте, под окном прогрохотал трамвай, скрежеща колесами по обледенелым рельсам. Столица Великой Империи жила своей жизнью, в которой уже не было никакого места младшему инженеру Фридриху Шнайдеру во время обучения в Политехническом институте, зарекомендовавшему себя лучшим чертежником потока. Не меняя выражения лица, мужчина решительно шагнул вперед, без единого звука пролетев все 4 этажа. Удара о вымощенную брусчаткой мостовую, аккуратно разграфленную на аккуратные кирпичики выпавшим вчера мелким снегом, не осознал ни он сам, ни контролирующий его разум сотрудник спецлаборатории проекта возрождения Томас Малец, к этому моменту уже успевший произнести формулу возвращения. Приехавшие одновременно с каретой скорой помощи полицейские разогнали зевак и оформили совершившееся самоубийство. Медики же отвезли тело несчастного в городской морг. Местный дворник, недовольно бормоча себе под нос и заметно прихрамывая на перебитую еще во время прошлой войны русской пулей ногу, присыпал зловещее пятно песком. Получившим и от первых, и от вторых соответствующий сигнал, погибший оказался похож на уже который день разыскиваемого контрразведкой незнакомца, агентам Абвера осталось лишь провести полный обыск в его квартире, в буквальном смысле перевернув ее вверх дном. Учитывая особую серьезность момента, вскрывали даже старые паркетные полы и разбивали стены, если в них обнаруживалась подозрительная полость. Впрочем, все это ничего не дало. Хоть в доме самоубийцы и обнаружили закопченное помойное ведро, в котором недавно уничтожали какие-то бумаги. Изъяв образцы пепла и клочки несгоревшей бумаги, множество простых карандашей, чертежные перья, баночки с тушью и старенькую пишущую машинку, красящая лента тоже оказалась сожженной, контрразведчики уехали, опечатав квартиру. Шнайдер жил один. Несмотря на недавно данное фюреру обещание, расследование адмирала Канариса на этом и заглохло. Единственный подозреваемый был мертв. Всесторонняя проверка его связей тоже ни к чему не привела, равно как и не менее тщательный обыск в конторе, где он работал ближайшие 9 лет. Москва. Главный военный госпиталь РККА. 14 ноября 1941 года. «Ну ты нас всех и напугал, Серега!» В накинутом на плечи медицинском халате, размером раза в 2 меньше, чем нужно, Зыкин смотрелся достаточно комично. «Почти неделю без сознания провалялся. И когда только успел этой гадости надышаться?» «Да вот успел, как видишь», — хрипло сообщил Кобрин. Горло порой все еще немного першило, присаживаясь на скрипучей больничной койке. «Ампула, сука, такая хрупкая оказалась!» Носик под пальцем обломился. Хорошо, хоть больше никто не пострадал. Кстати, рад тебя видеть, Вить. А уж я-то как рад, — просиял лицом товарищ. Доктор говорит, оклемался, да? Завтра выпишут? Сегодня, — отрезал комиссар госбезопасности. Здоров я уже, хватит массу давить. Работать нужно. Что там, кстати, с работой? Рассказывай. Ухмыльнувшись, Кобрин перефразировал. Тьфу, все забываю, что я нынче цельный нарком. А ты мой непосредственный подчиненный и вообще заместитель. Короче, докладывай, товарищ старший майор Иванов. Привык, кстати, к новой фамилии-то. Не трави душу, Серег, — смущенно буркнул тот. Да привык, привык, коль нужно, что уж тут поделать. А чего докладывать-то? Так все и докладывай. В первую очередь про этого доктора, во вторую — что на фронте происходит. Ну или наоборот. Мы контрнаступление начали? «Начали, товарищ народный комиссар!» — просиял Зыкин. «Еще как начали! В аккурат на 3-е сутки, как парад окончился! Долбанули по всем направлениям! Хорошо так долбанули!» «Как там ты говоришь? Мама, не плачь?» «Не горюй!» — автоматически поправил Сергей. «А фрицы что, впечатлились?» «Как по мне, так очень даже!» — хохотнул Виктор. «На некоторых участках фронта...» Так сильно впечатлились, что аж на пару десятков километров драпанули. И это только за первые 2 суток. На других, правда, успех пожиже, но и наши зря не рискуют. Людей и технику берегут. Пока сражается первый эшелон, тот, который прорыва. Остальные пока выжидают, особенно танковые части. Им еще успех наступления развивать. Долбят и артиллерии, и реактивными минометами, и авиацией. И только потом наступают. Фрицы, понятно, сопротивляются как могут, но без особого успеха. Кобрин кивнул. Ну да, все правильно. Как там по классике говорится, при 200 орудиях на километр фронта, а противники не спрашивают и не докладывают, а только доносят, до какого рубежа дошли наши наступающие части. Вроде бы так. Легендарная фраза приписывается маршалу Москаленко. Впрочем, изучая в своем времени архивные файлы, он встречал воспоминания ветерана бригады тяжелых реактивных минометов, который говорил примерно следующее. «После залпа бригады батальонный узел обороны не штурмовали, а занимали, имея в виду, что в эллипсе рассеяния все было попросту перепахано на метр в глубину, и ни о каком сопротивлении и речи не шло. Правда, и боеприпасов для подобного требовалось немало. Счет шел даже не на десятки, а на сотни тонн. Инстинктивно оглядевшись по сторонам, словно их кто-то мог подслушать, что совершенно нереально, Кобрин лежал в отдельной одноместной палате из соображений секретности, расположенной в глухом торце коридора, и до шепота, понизив голос, особист сообщил. Слышал краем уха, через недельку-другую немец окончательно сломается. Не ожидали они такого мощного удара раньше января-февраля, а товарищ Сталин тянуть не стал. Доволен? Еще как, серьезно кивнул Сергей. Как он, к слову, очередное покушение перенес? Нормально. Пару раз пошутил даже. Мол, с появлением в моей жизни товарища Кобрина начинаю все больше привыкать к новым проблемам. Ведь да я не о том, поморщился нарком. Как он после попытки подселения матрицы себя чувствует? А я все жду, когда спросишь. Подробнее он тебе сам расскажет. Понятно, но ежели в общем и целом, то вполне нормально. Как он опять же сам выразился, жить стало веселее, товарищи. Жизнь стала куда насыщеннее. Шутник, хмыкнул Кобрин, внутренне расплывшись в широкой улыбке. Впрочем, с самоиронией у Иосифа Виссарионовича всегда все в полном порядке было. А насчет матрицы-то что? Так сказал же, сам и расскажет, развел руками Зыкин. Мне об этом ни он, ни Лаврентий Павлович ничего не говорили. «Совсем?» — нахмурился Сергей. «И все?» — поколебавшись пару секунд, Виктор мотнул головой. «Ну, вообще-то не совсем, если честно. Мне передали, что если ты не... ну, в смысле, кони двину», — понимающе кивнул комиссар безопасности. «Ты ведь это имел в виду?» «Фух!» — шумно выдохнул товарищ. «Вот снова ты!» Только к одним твоим дурацким словечкам привыкну. Так ты новые выдумываешь, еще более бредовые. Кони двинуть — это типа помереть, что ли? Ну, на вроде ласты склеить, как ты раньше выражался. Угу, с трудом сдержав смех, подтвердил Кобрин. Вроде того. И что? Что-что, угрюмо буркнул Витька. То, что только в этом случае меня в подробности посвятят. Но не раньше. Почему? Понятия не имею. «Ладно, понял я все, не напрягайся. Про то, что новых покушений не было, даже не спрашиваю, ты б уже сказал. Кстати, насчет покушений. Откуда тот врач синильную кислоту взял, выяснили? И как она в летучем состоянии оказалась? Мороз ведь стоял». «Выяснили, да не все. Ампулу он изъял из тайника за час до покушения. Кто сделал закладку, не знает. А в чемоданчике у него химическая грелка имелась. Типа, чтобы ценные препараты не замерзли». Задача была разбрызгать содержимое непосредственно на лицо или грудь товарища Сталина. В идеале так и вовсе раздавить емкость перед ним. Так что ты вовремя успел, Серега. Хоть сам в итоге и надышался. Аппарат. Как все прошло? Зыкин снова улыбнулся. Да нормально. Никто ничего не заметил. Ни зрители, ни участники. Официально объявили, что микрофон сломался. А речь на следующий день перезаписали. Ну, как ты и рассказывал. Правда, трибуну не в самом Кремлевском дворце построили, а во внутреннем дворе, чтобы, значит, реалистичнее вышло. Власик противился как мог, но Иосиф Виссарионович на этом лично настоял. Помолчав пару минут, Кобрин ободряюще подмигнул боевому товарищу. «Ну, коль так, значит, не сильно-то и много я пропустил. Работаем дальше?» «Ага, работаем», — просиял Зыкин. «Серега, ты это, посиди пока». «Я сейчас насчет твоей формы распоряжусь. И эту, как ее? Выписку из истории болезни возьму. Для личного дела пригодится, а то мало ли что. Полчаса, не больше. А потом сразу в наркомат поедем. Машина внизу ждет. Добро?» «Вот другой бы спорил, но не я», — пожал плечами комиссар госбезопасности. «Иди уж, распоряжайся, товарищ самый старший майор. Я живенько. Одна нога тут, другая там. Валяй». Ощутив, как закружилась, обволакивая разом уютной ватой пеленой голова, видимо, сказывалась проведенная на госпитальной койке неделя, Сергей устало опустился на подушку. Отчего-то внезапно сильно захотелось спать, и Кобрин раздраженно сморгнул. С чего бы вдруг? Уж что-что, а выспался он за эти дни на неделю вперед. По крайней мере, после того, как пришел в себя спустя несколько суток после несостоявшегося покушения. Или он ошибается, И причина вовсе не в этом, а в том, что... Неужели? Ох, твою ж мать, как же не вовремя-то!»